Глава 31. Агата. «И куда ты меня тащишь?» — шепчет мне на ухо Платон, но двигается за мной следом. Я-то не выпускаю его руки из своей, иначе сбежит. Понятное дело, парень рассчитывал на совсем другую ночь, когда я согласилась на его стол. Господи, до сих пор краснею, когда вспоминаю, что мы там вытворяли. Но мне понравилось. Как и Платону, кстати, тоже. Весь день сегодня закидывал сообщениями о продолжении этого дурацкого стола. «Я готов!» И несколько смеющихся смайликов сопровождали его боевую готовность. «А я пока нет». Краснела. Хорошо, хоть одна в квартире, иначе бы спалилась перед Кимом и девочками по полной программе. «Могу приехать. У меня съемка». «Платон, ты не в курсе, что я сегодня отдыхаю целый день, так как еще веселенькая ночь впереди предстоит?» И соврать не грех, а то этот ненормальный точно сейчас прилетит вместе со своим столом. «Я же тебе вчера говорила», — шепчу в ответ и тяну парня к лифту. «Сюрприз!» Агентство часто арендует крышу на самом высоком бизнес-центре города. Там такая панорама, особенно ночью. Фотки получаются просто улет. Разочек мне довелось уже сниматься на этой самой крыше. И вот теперь я готова повторить этот эксперимент с Платоном. «Я думал...» — начинает мой спутник, косится в мою сторону, лифт поднимает нас на крайний этаж, а я смотрю на циферблат с этажами. 10, 11, 12. «Ты неправильно думал». Нехидно улыбаюсь и делаю первый шаг вперед, когда двери лифта открываются. «Идем». Снова беру парня за руку, а то ведь избежать может этот шустряк. «Ищи его потом, снова уговаривай. А я второй раз на свои шалости уже вряд ли решусь». И так перенервничала, губы кусала. Ноги-то как подкашивались, пока шла к кабинету Терехова. Зато потом... Крышу у нас снесло у обоих. Раз, и тормоза в одночасье отказали. Платон долго сдерживался, сопротивлялся, хотя я видела, что едва себя контролирует. Но на мои провокации не ведется, как бы я ни старалась. Ночь со столом все решили. Только вот второй пункт не заставил себя долго ждать. 5. И парень сорвался с места, больше не сдерживаясь ни секунды. Одежда летела в разные стороны, мы задыхались от поцелуев, а сердца стучали в унисон. Или мне так казалось, но было круто, крышесносно. Хотя я уже об этом говорила. Но все равно до сих пор в памяти всплывают самые яркие картинки. «Ты мне нужна. Ты мне тоже. Агата, я все исправлю. А у меня в голове лишь одно. Не останавливайся. Потом будешь исправлять». Как говорится, с кем поведешься, надо же, и застенчивость моя куда-то резко испарилась. Прямо как подменили меня в одночасье. А во всем виноват Платон, точнее его влияние на меня. Он заставляет меня раскрыться, чувствовать себя увереннее, что ли. В любом случае, мне нравится. И я ему за это безмерно благодарна. «Наконец-то!» Ким хлопает в ладоши, когда мы с Платоном появляемся в поле его зрения. «А мы вас уже заждались». «Не понял». Терехов резко останавливается, заставляя меня тоже притормозить, но я снова тяну его за руку. «Сейчас поймешь». И даже заставляю сделать еще один шаг, как тут же слышу в спину: «Обманщица, а я-то наивный повелся на твои красивые глазки и уговоры». «Погоди». Я поворачиваюсь к парню лицом. «В каком месте я тебе обещала?» «Ну, в моем понимании, ночь — это не съемки на крыше торгового центра». «Тебе не повезло с пониманием», — улыбаюсь, наблюдая, как парень хмурится. «И засранец так и стоит столбом, не желая делать шаги в направлении съемочной площадки. Там уже все оборудовано, ждут только нас. Но Платон, походу, сейчас смоется, и мне срочно надо придумывать какой-то новый план. Может, еще раз стол пообещать? А что, очень даже заманчивая перспектива. Хотя вряд ли Терехов снова поведется на мои уговоры. Теперь уже будет досконально выпытывать, а что же он получит взамен». Один раз прокатило, и то сейчас, глядя на Платона, понимаю, что этот красавец обязательно включит заднюю. Неужели так сложно уступить? «Агата, я не...» «Платон, дорогой!» влезает в нашу перепалку Ким, хотя я и не заметила, как он к нам подкрался. «Это моя просьба, не ее», — кивает в мою сторону. «Очень надо. Выручай. Ты такой харизматичный. Тебя камера любит. Ты просто секси, малыш». Жаль, я снова не включила телефон и не засняла, как глаза у Терехова едва не вылезают из орбит. С каждым словом Кима округляются еще сильнее. Платон ведь не привык к сленгу фотографа. Харизматичный, камера любит, секси и, конечно же, малыш. «Ой, мать честная, что сейчас будет?» «Секси?» Платон приподнимает обе брови вверх, переводя по очереди взгляд с меня на фотографа. «Ты бухой, что ли?» «Он так всегда выражается, не обращай внимания». Я печально вздыхаю, понимая, что к парню нужен иной подход. И уж никак не сленг Кима, будь он неладен. Такими темпами Терехов точно смоется, даже пискнуть вслед не успею. Отключить телефон, закроется на все замки и вряд ли в ближайшие 3 дня захочет меня видеть. «Я», — начинает Платон довольно резко, — «не буду», — снова делает паузу, скрипя зубами, — «сниматься», — заканчивает, а мы с Кимом вздыхаем одновременно. «Точка». «Пожалуйста», — слегка кривлюсь, глядя парню в глаза. «Малыш», — начинает Ким, но Терехов тычет пальцем ему в грудь. «Не называй меня так». «Ладно», — фотограф поднимает обе руки вверх, сдаваясь. «Как скажешь». «Агата, объясни мне, что здесь происходит». Платон выдает довольно резко и, походу, на полном серьезе. Ждет моих объяснений. И как же ему доходчиво растолковать, что от него не убудет, а мне это может помочь в дальнейшей карьере. Это же ведь такая мелочь для Платона. «Оставь нас», — прошу Кима, и тот быстренько испаряется, видимо, понимая, что он здесь сейчас действительно лишний. «И без него мне будет проще». «Или нет?» «Слушаю тебя внимательно». Терехов складывает руки на груди, а я, собираясь с нужными мыслями, подбирая слова. «Меня попросил Ким уговорить тебя на ночную парную съемку». Произношу на одном дыхании, понимая, что врать сейчас Платону не имеет смысла. Лучше правду, даже если парню это не понравится. В любом случае, я сделала все, что в моих силах. И ведь практически не соврала. Этой хитростью меня сюда заманила. Платон расценивает мою паузу по-своему, а я лишь вздыхаю печально в ответ. «Класс!» Чуть ли не хлопает в ладоши, а я снова поднимаю на него взгляд. «Иначе ты бы не согласился». «Конечно, не согласился. Я и в прошлый раз пошел на эту аферу исключительно ради тебя». «И сегодня? Пойди». Я жду, затаив дыхание своего вердикта. «Ради меня». Вижу по глазам, что Платона ломает из-за моей просьбы и печали с мольбой в глазах. А я понимаю, что не имею на это никакого права, даже если очень хочется. «Ладно», — вздыхает громко парень. «Только ради тебя, но...» Тут же появляется блеск в его хитрых глазах вкупе с улыбкой на пол лица. «Одним столом ты теперь не отделаешься». «Шантажист!» — легонько толкаю его локтем в бок. «А с виду такой приличный мальчик». «Стол, стул, ванная», — перечисляет Платон, а я закатываю глаза. «Диван, само собой, возможно, даже и подоконник, ну и Мальдивы, само собой». «А вот это реально круто!» И в ступор вгоняет молниеносно, как будто обухом по голове кто-то шарахнул. «Он сейчас серьезно? Или прикалывается, как обычно?» «Шутишь?» Озвучиваю свои мысли вслух, но Платон лишь обнимает меня за плечи, заставляя развернуться, и теперь уже он тянет меня к съемочной площадке. «У меня скоро отпуск». Парень косится в мою сторону, а я в его, слегка повернув голову влево. «И предлагаю провести его вместе». «Жаль, у меня нет отпуска». Хнычу, так как замачивая предложение от любимого мужчины, уже въедается в кожу. «Скоро», — добавляю и кривлюсь, готовая прямо сейчас послать всю эту работу куда подальше. «Я договорюсь», — подмигивает Платон. «Ну, попробуй». Расцветаю мгновенно, а настроение делает резкий скачок вверх. Как же круто, когда мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полувздоха. И ничегошеньки мне не померещилось. сердца действительно бились в унисон. «Готовы?» Ким расцветает, видя нас с Платоном в обнимку. «Тогда переодеваемся». Парень переводит на меня взгляд. «Во что?» Приподнимаю одну бровь, глядя на фотографа. «А я разве не предупредил?» Ким, как обычно, в своем репертуаре. «Ничего не знаю, ничего не помню. Это все вы, балбесы, напрочь забыли о своем обещании. Ты сегодня вампир?» Тычет пальцем в Платона. «Ну а ты, соответственно, ведьмочка». Улыбается, глядя на меня. «Вампир? Ведьма?» Специальная съемка для рекламы одного креативного агентства. Ким настраивает камеру и делает пару снимков наших с Платоном удивленных лиц. «Будете светиться на страницах модного журнала». «Где?» Синхронно произносим с Платоном и таращим глаза на фотографа. «Да не переживайте вы так», продолжает веселиться этот обманщик. «Под слоем грима вас никто не узнает». «Твою ж!» Я, честное слово, не знала, быстренько оправдываюсь перед парнем, так как предложение Кима и меня обескураживает. Да я в жизни ни на что подобное не подписалась бы. Вампир, ведьма. Терехов меня убьет. Если до конца съемок доживу, конечно же. Ким, оказывается, еще тот красавец. И вот чувствую, что специально вчера не предупредил. Я-то думала, будет повторение прошлой парной съемки. Страсть, которую фотографу вечно не хватает. Платон рядом, не отводит взгляда от моих губ. Но слой грима? Вампир? «Я даже не знаю, как ты свой косяк отрабатывать будешь», — ворчит Платон и расстегивает пуговицы на рубашке. «Агата, ты попала». «Вечно я во всем виновата. Хоть головой о стену бесит, так обидно сейчас. Если бы я знала, если бы Ким не навел столько таинственности, согласись, тогда бы и не узнала, на что Платон готов пойти ради тебя». Единственная здравая мысль приходит ко мне в голову, пока Зарина колдует над моим лицом. Чувствую, и мать родная не узнает под трехэтажным слоем грима, куда уж посторонним людям. Кстати, глаза-то у меня косятся на соседнее кресло, где девочки маскируют Терехова. Глазки строят. Этот засранец мило воркует с барышнями. Вот же гад такой. Как будто нарочно меня провоцирует. Хорошего настроения как не бывало, зато ревность... Мощные лавины захватывают всю мою сущность. Хочется волосы этим крашеным выдром повырывать. «Платон, вы такой...» «Какой?» «Очаровательный. Ух, я бы их сейчас всех очаровала. Перья распушил этот очаровашка. Улыбается, а после...» «Нет, конечно же, получилось круто». Все девушки на съемочной площадке так и пялятся на голый торс Терехова, который прямо блестит под светами мощных ламп. Чем там, интересно, эти выдры его намазали-то? А как старались? Помимо волос, хотелось им повырывать руки, выколоть глаза и заклеить рты, чтобы не восхищались. Он мой, только мой. И мне очень не нравится, когда девушки на него пялятся. Готовы? Им проверяет в последний раз освещение, делает пару пробных кадров и заставляет нас встать возле края. Фыркаю, игнорируя Платона, так как сейчас я на взводе. Достаточно одной искры, чтобы я вспыхнула. Еще немного и тресну Терехова чем-нибудь тяжелым по голове. А глаза так и косятся в сторону парня. Ярко-красный плащ накинут на голое тело, измазанное каким-то кремом. Физиономия разрисована. Ну, тут Ким прав, точно никто не узнает. Хотя симпатично получилось. Такой себе вампирчик-няшка. Ой, кто бы в мою голову сейчас влез и послушал, какие мысли пошлые лезут в голову. «Ты такая сексуальная», — шепчет Терехов, пристраиваясь сзади. «Отвали!» Ворчу в ответ и отворачиваюсь, так как до сих пор зла на него безмерно. Понятно, что сексуальная. Черное нижнее белье, сверху какая-то сетка, причем с довольно крупными квадратами. Мы точно для креативного агентства? Может, для мужского журнала? «Ну уже, крошка, страсти мне дай!» Умничает Ким, не отрываясь от своей камеры, а я пытаюсь взять себя в руки и успокоить свою вдруг ни с того ни с сего разбушевавшуюся ревность. «Да что ж ты зажатая такая, а?» «Обойдешься!» Бухчу себе под нос, но тут же чувствую, как мужская рука медленно ползет по спине. «И не надо ко мне приставать!» Тоже негромко произношу, но пальцы Платона продолжают свое движение. Гладят, периодически сжимаются, а после обвиваются вокруг моей талии. «Не ревнуй», — шепчет вампир мне на ухо, «хотя ты такая прикольная». «Очень смешно», — фыркаю, продолжая дальше позировать перед камерой. Ветер дует в лицо, треплет волосы, а также хоть немного остужает мое разгоряченное тело после прикосновений Платона. То в жар бросает, то в холод. Можно, конечно, игнорировать парня, но я все сильнее прижимаюсь к нему. «Посмотрите вдаль!» — командует Ким. «На ночной город!» И мы с Платоном поворачиваемся в нужном направлении. Огни манят. Тело уже не принадлежит мне. Еще и разум отключается. Особенно, когда слышу тихое на ушко: «Я люблю тебя».